Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. На прошлой неделе в наших вступительных заметках о книге Исаии мы сказали, что пророк Исаия является величайшим пророком Ветхого Завета. Он жил в важном периоде истории Израиля и грозными словами обличал народ о грехе, живя в Иудее. В то же время он возвещал о милости Божьей и о его планах спасения. Эта книга разделяется на две главные части, которые легко запомнить. 39 глав и 27 глав. Совпадают они с числом книг Ветхого Завета и Нового Завета, всех их 66. За 700 лет до Рождества Христова он провозвестил о пришествии на землю слуги Божия, Господа Иисуса Христа. Это довольно сильно подтверждает богодухновенность Священного Писания. Это напоминает нам снова, что Бог руководил своим Духом Божьим, когда его пророки писали о его откровении. Следует также помнить, что начиная от Авраама, Ветхий Завет писали еврейские духовные авторы, имея в виду еврейский народ. Конечно, многократно они касались и нееврейских народов, но это только потому, что Израиль имел с ними дело или связи. Это также объясняет, что некоторые народы более известны нам, нежели другие. При изучении книги Исаии это особенно делается ясным, когда читаем о возвещениях против Вавилона, 13 глава, Моава, 15 глава и другие. Но даже в пророчествах о неспровержении некоторых народов мы видим откровение чудной благодати Божией. Например, в 19 главе с 24 по 25 стих читаем такие слова. «В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря, «Благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих, ассирияне, и наследие мое, Израиль». Этот факт, что Ветхий Завет был написан главным образом для евреев, подтверждается и словами Господа Иисуса, когда Он, например, произнес кажущиеся строгими слова женщине Сирофеникиянке, дочь которой была больна. «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам» Марка 7 глава, 27 стих. Женщина не обиделась и согласилась, что она не принадлежит к народу Израиля, и сказала, «Но и псы едят под столом крохи, падающие у детей». Эта смиренная просьба стала причиной, что Господь исцелил ее дочь. В другом случае Господь Иисус сказал, «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите на Ипатше к падшим овцам дома Израилева». Матфея 10 глава с 5 по 6 стих. Это свидетельствует, что служение Господа Иисуса было временно ограничено вестью к Израилю, пока не исполнилось время и открылась дверь для язычников. Эта дверь для еврейских народов открылась после того, как евреи отвергли Христа, Мессию, Господа Иисуса, отдав на его на распятие. Однако следует помнить, что придет день, когда народ израильский обратится с верой и покаянием Господу Иисусу, и таким образом обещание Божие исполнится. Не забудьте также, что пророческое возвещение в Ветхом Завете относились к евреям, потому что они были непокорны воле Божией. Пророки говорили о грехах народа и о религиозной жизни того времени, когда они жили. Их слова являлись обличением в нечестии и отступлении. Возвещения о грядущих судах на народ были серьезны и проникновенны. Когда народ не каялся в путях своих, голос пророков делался еще более сильным, и обличение продолжалось. Вскоре мы будем рассматривать пророчество книги пророка Иеремии. Бог сказал ему при самом начале его служения, что народ не пожелает слушать его увещаний, не обратит внимания на его предупреждения. Но это не должно останавливать его. Он должен продолжать обличать их и возвещать, что Бог ему повелел. Можно со сочувствием сказать, что задача пророков зачастую была неблагодарной и весьма трудной. Как верным пастухам им приходилось следовать за непослушными блуждающими овцами народа и строго удерживать их на путях, которые вели к погибели. Однако сердце человека, которое является безмерно лукавым и грешным, более склонно слушать обманчивые, возбудительные голоса нечестивых агитаторов, нежели серьезный голос пророка Божия. Это было так в жизни Израиля, и так оно есть среди многих народов мира. Голос проповедника Евангелия сегодня слушает неохотно те люди, которые ищут удовольствий мира этого, греховных удовольствий в разных формах. Но это не делает свободным проповедника Евангелия от ответственности провозглашать полноту воли Божией. Слово Божие должно возвещаться. Это чудная весть от живого, любящего Господа. Люди всюду должны услышать, что возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих. Воистину, каким драгоценным даром является жизнь вечная? Посему пророк должен быть человеком бесстрашным, исполненным силой Божией, готовым встретить тяжелые разочарования в служении. Идолопоклонство овладело сердцами народа. Постоянный пророческий зов к народу был: «Оставьте идолов, обратитесь к живому Богу и служите Ему». Невидимый Бог в большей мере не был принят народом. Люди хотели иметь нечто, к чему они могли прикоснуться и видеть. Это они называли Богом. Слова Исаии в 44 главе с 18 по 19 стих весьма обличительные и уничтожающие, которые овладели сердцем его, полным боли за народ. Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их. Нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: «Половину его, то есть дров, я сожгу в огне, а на угольях его испеку хлеб и изжарим мясо и съем. А из остатка его сделаю ли я мерзость? Буду ли поклоняться куску дерева?» Характер пророческих обличений и наставлений вызывал гнев и ненависть у тех слушателей, которые не принимали божественного увещания. Поэтому пророк должен был быть сильным в Господе, чтобы устоять пред оппозицией, вынести преследование и заключение в тюрьме. Пророки были также признаны Богом опровергать холодную религиозную формальность, которая преобладала в народе, над живым поклонением Богу в духе и истине. Сердца народа склонялись к идолам, но внешне они совершали показное, пустое поклонение Богу. Это была холодная, бездушная религия. Зов поклонению Богу совершался, но люди были заняты иными стремлениями. Несомненно, что такое положение заставило Исаию торжественно провозгласить такие слова: «Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня. Мне тяжело нести их». 1 глава с 13 по 14 стих. Это картина того, как Бог смотрел на мертвый формализм поклонения Ему. Такой бессодержательной, пустой религиозной жизни можно видеть много в этом мире и сегодня. Господь ожидает от нас прославления драгоценной крови Иисуса Христа, пролитой за нас, для нашего искупления. С этим необходимо соединить удаление всего того, что не радует Господа, дабы мы ходили в страхе Его, воздавая Ему хвалу. Это может проявиться в нашей жизни только тогда, когда мы переживем духовное рождение свыше, сделавшись новым творением во Христе Иисусе. Если этого нет, то случится то же самое, что было с Израилем, когда пророк произнес повеление Божие к нам: «Не носите ко мне даров тщетных, курение отвратительно для меня». Пророк должен был быть человеком веры и видения. Хотя его слов и не принимали, но он должен был знать, каковы намерения и цели Бога. Это видение соединялось с верой, что Бог силен исполнить свои планы, несмотря на безразличие и нечестие людей. Сквозь эту тьму и мрак в народе пророк видел вечные обещания и цели Божии в их исполнении. Да, это возьмет много времени, пока все совершится. Но кажущееся промедление не изменит божественных целей. Да будет благословен Господь, хотя многие пророческие возвещания, записанные в книге Исаии, еще не исполнились, но они непременно исполнятся в назначенное время. Бог имеет свое время на все. Святые избранники Божии в течение столетий смотрели вперед и радовались обещаниям Его. Некоторые совершились при их жизни, а иные не дожили. Но возрадуется вечности во славе грядущих веков. Не забудьте, что у Бога 1000 лет, как один день. Если Бог терпеливо ожидает исполнения предвозвещаний, то и мы можем терпеливо ожидать обещанного. Аминь.